Глава 27. Что такое настоящее дно, Наташа поняла только теперь, потому что весь мир вокруг нее как будто вымер. Точнее, куда бы она ни сунулась, везде как отрезана. И в довершении всего у нее отозвали доверенность на управление тем пакетом акций. Оказалось, сменились владельцы. Это был крайне неприятный удар. Просто шок узнать об этом по телефону. Она попыталась объяснить, что могла бы и дальше представлять их интересы, и тогда им не нужно будет. Ответил какой-то адвокат. Объяснил ей сухо и безэмоционально, что ее услуги не требуются. Конечно, она звонила потом Павлу, сволочь мелочная. Павел Всеволодович сам был в бешенстве, ведь это все приобреталось через верных людей, на которых он имел рычаги воздействия. Все эти люди были у него в кулаке. Пришлось общаться с каждым, вытрясать правду, чтобы узнать, что его тупо предали. Тот, кто перекупил акции, имел компромат на каждого. И как Павел не давил, ничего не добился. Самое неприятное, что он в какой-то момент сорвался. Потерял контроль. После этого его вызвал к себе глава города и наедине в приватной беседе сказал: «Ищи место». «Что?» Павел похолодел. «По-хорошему, уходи, Павел Всеволодович. Пиши по собственному желанию в связи с переездом, по состоянию здоровья. Мне все равно, иначе пойдешь по статье». «Евгений Борисович», — взмолился он, — «я отработаю». Все же можно решить, он был уверен. Но тот глянул на него из-под бровей и проговорил: «Ты заморался, Павел Всеволодович». Ужасно было признать свое поражение. Он людям в глаза смотреть не мог, как раненый зверь. Неделю после этого он ходил как в воду опущенный, потом решился на медицинское освидетельствование. Но уволиться по состоянию здоровья тоже было не так-то просто. Павел на дерьмо зашелся, понимая, что по этой статье можно уволиться только если тебе отрежут голову. Столько подводных камней, унизительное предложение о переводе, на которое пришлось подписать отказ в присутствии трех свидетелей. Теперь его могли уволить только по истечении 4-месячного срока. Хорошо, хоть в чем-то пошли навстречу. Делу не дали огласку. И пока он дохаживал, но просто по инерции. И все это время он жил в их семейной квартире. 3 недели с лишним прошло. Мария вернулась из отпуска. Это были замечательные 3 недели. Маша отдохнула и посвежела, и даже помолодела, кажется. Потому что, когда смотрела на себя в зеркало, видела, что гусиные лапки в уголках глаз почти исчезли, а кожа как будто потянулась и светится. А еще у нее чуточку подросла грудь. И да, у нее сияли глаза. Именно так, как должны сиять глаза у счастливой женщины. А улыбка... Оказывается, это здорово — оставить дома проблемы и просто жить. Но сейчас пришлось ненадолго нырнуть во все это опять. Через 2 дня будет собрание акционеров, потом еще предстоял развод с разделом имущества. Но это не слишком напрягало Машу. Все, что она хотела сделать, было уже сделано. Прилетели вечером. Она уже была полна впечатлениями и тягучим сладким ощущением близости. Когда подъехали к дому, Владимир сказал: «Я захожу первый». Маша рассмеялась и пожала плечами. «А ты здесь жди, я позвоню». Еще откуда-то охрана нарисовалась. Стали сдержанно здороваться. «Здравствуйте, Мария Александровна!» Хотелось сказать: «Ты параноишь». Но Маша только вскинула вверх ладони. Молча отошла в сторону и смотрела, как он заходит в подъезд. И, черт побери, волновалась. Минута прошла, 5. Она не выдержала, поднялась. Павел был в ярости, когда и Евлева увидел. Но в квартиру впустил. Не сразу, но тот названивал. Не хватало еще устраивать разборки у всех на виду. Павел теперь вообще людей сторонился. Ему казалось, все смотрят на него и знают. А тут такой сюрприз. «Чему обязан?» — спросил, скалясь ухмылкой. Он пока еще в своем доме, а адвокат пусть идет нахуй. Тот не ответил, вместо этого задал встречный вопрос. «Вижу, ты замки сменил». «Да, чтобы подобные тебе не шастали». А Вовика он ненавидел и винил во всех своих несчастьях. Падальщик хренов, чертов адвокатишка. Влез в его жизнь и все изгадил. И Евлев огляделся. «Понятно». «Что тебе понятно?» Хотелось заорать и вмазать Вовику по его лощеной физиономии. Достали его игры в дипломатию. Павел спросил в лоб. «Где Мария?» 3 недели жены дома нет. Ёпта. Это был отдельный повод лицо от людей прятать. Как будто мало ему было того, что на работу лишился. «А в отпуске?» Продолжая осматриваться, спокойно ответил и Евлев. И тут входная дверь открылась. На пороге показалась Мария и позвала. «Вова, ты где?» а голос настороженный. Павел до того как-то сдерживался, сейчас окончательно снесло крышу. Как увидел ее похорошевшую, явно натрахавшуюся, чуть с ума не сошел. «Вова где?» — взревел. «А где твой муж, сука? Где шлялась?» «Рот закрой!» Владимир сразу оказался перед ним и перехватил руку. «Пошел отсюда!» — рявкнул он. «Не с тобой, с женой, говорю!» И вдруг увидел в Машкиных глазах жалость. Она спокойно так сказала. «Я развожусь с тобой, Павел. Ухожу. Прощай». И вышла, а Евлев следом. Он рванулся за ней. «Постой! Погоди!» — кричал ей вслед. «Стой, Маша! Вернись!» Но она уже пошла к лифту, а из соседней квартиры на шум выглянули. Павел быстро вошел внутрь и захлопнул дверь, потом забился в кухню. Дрожащими руками вытащил сигареты, стоял у окна, курил. Ишь, развод захотела. Черта лысого ей, а не развод. Но, наверное, тяжелее всех пришлось Коле. Этот неполный месяц прошел для него в сплошной дикой гонке. Он ощущал себя как бревно, которое раз за разом прогоняют на пилораме, срезая слои. Или как пилот подбитого самолета, которому надо добраться до цели, невзирая на то, что во все стороны летят лишние детали. Или как мраморная глыба, от которой резец мастера отсекает все лишнее, создавая прекрасную статую генерального директора, млин. Не имело значения, что это куски его прошлой жизни. Где-то там остались предательства женщины, которую он думал, что любил. Предательство отца, осмысление того, что мама, скорее всего, выйдет замуж за Евлева. Он просто принял все, прожил и пошел дальше. Это как скорлупа. Важно то, что внутри. Что останется в результате? Труха или сталь? Может быть, это было жестоко со стороны Марии Александровны швырнуть своего бестолкового сына вот так, как щенка, плавать в большой бизнес. Но так ведь он сам напросился. И теперь не время было скулить и жалеть себя. Он или выгребется, или... Николай не рассматривал. Ну да, тяжело было адски. Здесь, в фирме, каждый помнит его мать. Конечно, их сравнивали. Конечно, снисходительно улыбались или кривились, когда он что-то прощелкивал. А он прощелкивал. Такое бывало и часто, особенно в первое время. Потому что опыта мало, опыта ноль. Но Коля, сцепив зубы, тянул этот неподъемный воз. И в какой-то момент понял, что двигается. А дальше надо тащить. И оно пойдет как надо. Конечно, он бы не справился без Милки, без мелкой сестренки, которая как атомный котел способна на себе ледокол тащить. И очень здорово помог Шахов. Николай брал все от всех. Впитывал полезное, учился на ходу, потому что делать все надо было быстро. Как бы то ни было, к концу этого месяца его за глаза называли «молодой генеральный», а завтра должно было состояться общее собрание акционеров,